Продолжение существования нашей планеты в кровавом поту отстаивается великими силами света. Они, наши старшие братья, это лестница Иакова, находясь в великом бессмертном дозоре, отстаивают существование нашей Земли от усилий князя мира сего погубить ее. Здесь необходимо пояснить, почему князь мира сего стремится погубить нашу планету и почему темная сила вообще не желает наступления светлой эпохи. Незнающий человек вправе предположить, что раз темная сила существует всегда и всегда противодействует всякому светлому начинанию, ибо такова уж ее природа, то противодействие ее в наступающую эпоху вполне естественно не грозит Земле никакими особыми последствиями, и все говорящие об угрожающей человечеству страшной опасности попросту преувеличивают эту опасность. Такое предположение, несмотря на его кажущуюся логичность, было бы глубоко ошибочно и гибельно. Князь мира сего направляет все усилия к взрыву нашей планеты, ибо знает, что в очищенной, пронизанной новыми огненными лучами и энергиями атмосфере, пребывание его в сфере земной станет нестерпимым и невозможным, ибо эта очищенная атмосфера будет сжечь и палить все дисгармоничное ей. Силы тьмы борются за самое существование свое. Отчаяние делает их сплоченными и упорными в достижении своей цели. Князь мира сего имеет много талантливых, сознательных и бессознательных пособников. И наивно думать, что они не умеют действовать тонко. Они очень изысканны и изобретательны, и действуют по сознанию своих жертв. Князь мира сего ведет планету к взрыву, чтобы избежать той темницы, которая уготована для него на Сатурне, чтобы, как сказано, уплыть в пространство на обломках Земли. Многие наивные люди полагают, что темные силы действуют исключительно злом, развратом и преступлениями. Как заблуждаются они? Так действуют лишь грубые силы и силы малых степеней. Гораздо опаснее те, которые приходят под личиною света, учения. Часто они приходят в храм с молитвой на устах. Часто они организуют и основывают общество для изучения учения с единственной целью посеять в великий посев светлого учения свои плевелы, которые неизменно приведут к разложению всякое светлое начинание. Поэтому людям, не обладающим чувством знания, нужно быть чрезвычайно осторожными и осмотрительными, чтобы не попасть в ловко раскидываемые сети темных. Лишь голос своего сердца может быть лучшим советником и безошибочным судьей в этом трудном решении. Эта великая борьба между светом и тьмою, происходящая в наше время, предсказанная всеми великими учителями и всеми священными писаниями, и есть тот Армагеддон, о котором говорит в Откровении святой Иоанн. Некоторыми христианами Армагеддон понимается как последняя битва на земном плане между земными народами в том месте Палестины, который называется по-еврейски Мегидо, а по-гречески Армагеддон. Но в действительности это есть битва между светом и тьмою. Эта решающая участь нашей планеты битва началась в тонком мире в 1931 году. Смотри «Сердце», параграф 176. И, как уже говорилось в 7 главе настоящей книги, мы все принимаем в ней участие, или на стороне света, или на стороне тьмы. И своими мыслями и поступками способствуем или победе света и процветанию Земли, или ее гибели. Цитата. При переустройстве пространственных утверждений, вызванных нагромождением земных построений, нужно принять все меры к удалению темных накоплений. Каждое земное переустройство является отзвуком сфер надземных. Наш огненный период насыщается особенными энергиями, которые должны войти в жизнь до назначенных сроков. Ибо огненный период может творить огненные явления,